إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد дорогие братья по милости Аллаха Субханаху ва Тааля мы с этой прекрасной работой очень важной работой которая называется усулю сунна как мы уже постоянно говорили усулю сунна это основы сунны основы убеждения Ахли Сунны валь Джама тем более что это слова большого имама, одного из праведных предшественников, имама Ахмада ибн Мухаммада аль-Ханбаля, рахимахуллаху тааля, умершего, как мы уже говорили, в 241 году по хиджре, рахимахуллаху тааля, жившего больше 70 лет, ученого конца второго, начала третьего, либо половины третьего века по хиджре. И автор говорит, «Вакиталю лусус». والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع أثارهم ليس أو أثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. То есть здесь что, братья, объясняет, опять же, автор вопрос, что человек, естественно, что человек, если его жизни, его чести и его имуществу грозит опасность. То есть человек ворвался сейчас в дом. Либо что, есть тот, кто напал на него, естественно, называется, что «Аль-Аду Ас-Са'иль». Либо вопрос этот называется ученых по фикху называется дафу саиль. Саиль, естественно, саля ясулю, то есть это тот, кто нападает на тебя. То есть отражение того, кто нападает тебя, и ученый говорит, естественно, это может быть, могут быть хаварич валияду билля, которые обвинили тебя несправедливо в такфире и хотят убить тебя. Либо люсус, то есть это грабитель валияду билля кутау турук. Грабители, которые, что мы говорим, на дорогах обычно раньше нападали на людей, на караваны и так далее. То автор говорит, что «вакиталю» – сражение с ними разрешается. «Ида араду ли раджуль финавсихи ва малихи». То есть, если что хотят, то есть покусились, мы говорим, на твою жизнь и на твое имущество. И также на твою честь, как мы говорим. Понятно? Но автор что здесь говорит? «Ваятфау анга бикулли ма якдир». То есть, насколько ты можешь, ты отражаешь это. Насколько ты можешь, ты отражаешь это. И мы прокомментируем бииднилляхи субханаху тааля. Доказательство, естественно, этому входит в двух достоверных сборниках, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман кутиля дуна малихи фагуа шахид, ва ман кутиля дуна ахлихи фагуа шахид». Кто умер, защищая свою, то есть свое имущество, то этот человек шахид, сражаясь. И кто умер, защищая свою семью, то этот человек шахид. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, опять же, здесь у имама Муслима, у хадиса Абу Хурейры, посланник Аллаха, саллаллаху Абу Хурейра, «Кала джа ар-раджулюн», Абу Хурейра говорит, что человек пришел, «Джа ар-раджулюн иля Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассаллям, фа-кала, я Расулаллах». Человек пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, «О посланник Аллаха, Араайта ин джа араджулюн юриду ахдамали. Если пришел человек, хочет забрать силой мои деньги. То есть грабители мы говорим. То посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, фаля туатыхи маляк. Не отдавай ему. То есть не отдавай ему свои деньги. Факаля араайта ин каталяни. Если он что, ин каталяни. То есть хочет забрать это силой. То есть есть угроза жизни. То есть может ударить меня, либо, то есть, мы говорим, использовать оружие. Катильгу, защищай себя. То есть сражайся с ним. Каля араэйта ин каталяни. То есть если он меня убьет, каля фаанта шахид, ты шахид. Каля араита ин катальтугу, каля гуа финнар, если он меня убьет, то этот человек в огне. Естественно, если этот человек мусульманин, мы говорили, братья, что? Что этот человек, то есть в огне, временное пребывание. Несмотря на то, что пришло в том, что касается убийства мусульманина. Убийство мусульманина, то есть мы говорим как грабители и так далее, то есть пришла самая огромная, что самая большая, одна из самых больших угроз. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ваман яктуль муминан мутааммидан, фаджазауху джаханнам». Кто убьет, что, естественно, умышленно, называется «катлю», «катлю удван». Котлю удван, котлю амдин удван. Человек умышленно приступая, что? Приступая право несправедливо. То есть не имеется в виду здесь, что умышленно, и допустим сейчас смертная казнь исполняется постановление шариата. Называется котлю амдин удван. Валейкум ассаляму ва рахматулла. То есть когда человек убивает что другого несправедливо, умышленно, не по ошибке. Фаджазауху джаханнам. Джаханнам, посмотрите, что? Его наказание это джаханнам. Халидан фига. Посмотрите, здесь приводится, то есть в священном Коране говорится, что он будет пребывать там вечно. Естественно, ученые говорят, что однозначно, что это очень долго. Здесь вечность имеется в виду, потому что мы знаем, что акидат ахли сунна валь джама, били джма, как на это указывают другие тексты шариата, что верующий рано или поздно, какой бы грех он ни совершил, если он даже будет наказан, если только не простит его Аллах субхану ва тааля, не покроет своей милостью, то есть, естественно, не покаявшийся верующий, то этот человек рано или поздно выйдет из огня. Халидан фия, ва гадиб Аллаху алейхи. Аллах субхану, под гневом Аллах, на нем гнев Аллаха. Ва аадда лаху азабан азима. Аллах субхану ва тааля уготовил ему великое наказание. Аллаху акбар. То есть этот человек, ля язалю льмар'у фи фусхати мин дини, ма лям ярик дама мри'ин муслим. Человек, что фи фусхатин мин дини, то есть может надеяться на милость Аллаха субхану ва тааля, пока не прольет кровь мусульманина. Аллаху акбар. То есть вот эти все угрозы, посмотрите, и здесь попадают сюда, он говорит, что аль-люсус валь-хаварич. Аль-люсус валь-хаварич, это кто мы говорим? Хаварич, который может быть, как мы уже объяснили, обвиняют людей в куфре, что и потом, что хотят пролить их кровь, убивают и так далее. И мы говорим, люсус, грабители и так далее, сюда попадают. Но автор здесь, братья, упоминает, упоминает важное правило. То есть ученые упоминают, в этом есть правило. То есть мы говорим, что «Ваин каталяни катильгу», сказал пророк, саллаллаху алейхи, если он что, хочет меня убить, этот человек, несправедливо. То есть сейчас ворвались в дом, мы говорим. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, сражайся с ним. Но автор здесь говорит, что «Лякин алейхи ан ядфа агада лис ауль хариджи биль асхаль валь асхаль». То есть основа, то есть если этот человек с палкой, то есть что автор говорит, правило какое? Что ты должен отстранить этот вред тем, что легче. То есть, если у тебя есть возможность, допустим, использовать что-то, допустим, палку или что-то, то ты уже не применяешь, допустим, оружие, которое 100% ты убьешь этого человека, как нож, либо огнестрельное оружие. Понятно, если человек этот с палкой, то защищайся против него с палкой, если у тебя также есть, понятно? То есть, асхаль фаль асхаль, то есть, человек, мы говорим, что этот просто голыми руками на тебя нападает, то есть, и ты можешь отразить его, мы говорим сейчас, голыми руками, либо с помощью палки, или еще чего, что-то, мы говорим, сегодня много видов оружия, которое что, то есть, не приводит к смерти человека, то ты обязан это сделать. Ты обязан это сделать. И, естественно, дорогие братья, мы хотим обратить огромное внимание, что сегодня много молодежи занимаются видами спорта, боевыми видами искусства, и говорят, что мы что? Что мы занимаемся этим для того, чтобы, то есть, человек мог защитить себя и так далее. Мы говорим сейчас о боевых видах искусства, в которых есть что? В которых есть запретное в шариате, естественно, запретное в шариате насилие. И самое запретное, что в этом есть, это что? Это удар по лицу. Это удар по лицу. Если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил бить по лицу животное. И сказал, человек, который бьет по лицу животное, это человек проклят. А на Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, как у Абу Дауда, в хадисе Джабира, насколько я помню, что Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, бахиматан вусимат фи ваджхиха. То есть ее проклеймили. То есть сегодня ставят клеймо и так далее, проклеймили ее лицо. Алям та'ляму анна Аллаха кад ля'на ман васама аль-бахимата фи ваджхиха ау дарабаха фи ваджхиха. Разве вы не знаете, что Аллах проклял того, кто ставит клеймо на лицо этого животного, естественно, прижигание и так далее. Либо того, кто бьет животное по лицу. А мы говорим, сегодня бьют люди друг друга по лицу, Аллаху Акбар. И не боятся Аллаха, субханаху ва та'аля. То есть мы говорим, что вызывает, что человек радуется, что он победил. То есть мы говорим, мусульмане с друг с другом. И считают, потом некоторые считают, что это как бы человек потом может какие-то, у него какая-то слава, валияду билля, и потом человек призывает к религии Аллаха, субханаху. Посредством чего? Это джахиль. Мы говорим, что шариат Аллаха, субханаху ва та'аля, цель не оправдывает средства. Инна Аллаха тайибун ля якбалю илля тайиб. Как ты под проклятием Аллаха, субханаху ва та'аля, как ты можешь говорить, что я призываю Аллаха через что? Через проклятие Аллаха. Ты разумный человек. Мы говорим, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что «Ин каталя ахадукум ахаху фальяттаки ваджх». То есть, если может быть, то есть, посмотрите, даже в случаях, если два мусульманина, мы говорим, даже в этом случае, когда человек защищается, то человек отстраняется от чего? Человек отстраняется даже здесь от удара по лицу, если он может. Даже защищая свою жизнь, если ты можешь. Защищая свою честь. И поэтому ученые говорят, что даже исполнение, этот хадис указывает, что даже исполнение наказаний, посмотрите, худуд, которые установлены в шариате Аллаха, субхану ва тааля, худуд, наказание, мы говорим, смертное наказание, либо побивание, не имеет права тот, кто наказывает, что бить этого человека по лицу. Кем бы он ни был. Это самое почтенное место, которое почтил Аллах, субхану ва тааля, у человека, основа, что в человеке, посмотрите, мусульманин, вот это лицо он преклоняет его перед Аллахом, субхану ва тааля, возвышаясь перед Господом миров святым и великим. Поэтому, братья, то есть пусть не будет, мы говорим, что да, может быть, человек тренируется, то есть может есть виды искусств, в котором не бьется по лицу. И опять же мы говорим, братья, вот этот вот большой спорт. Сегодня мечтают некоторые из юноши о большом спорте. Что такое большой спорт? Валлахи, это не что иное, субханаллах, как это то, чем заняли нас враги Аллаха, субхану ва тааля, для того, чтобы отвратить нас от чего? От цели, ради которой нас создал Аллах, субханаху ва тааля, это что, поклоняться ему. Посмотрите, эти люди, это фанаты, они живут ради этого. То есть живут ради спорта, им дают фатву, что сегодня месяц Рамадан, сборная готовится на какой-то чемпионат, всем дозволят. Это религия Аллаха, субхану ва тааля. Предпочли какую-то дунью, какое-то непонятно что на религии Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому ни в коем случае, да, мы говорим, что человек здоровый, аль-му'мину аль-кави хайрун мин му'минин даиф. Ва фи куллин хайр. Сильный мусульманин лучше, чем слабый мусульманин. И в каждом есть благо. И мы говорим, ну что имеется в виду, братья, здесь под силой мусульманина? В первую очередь имеется в виду сила твоего имана, даже если мусульманин слабый телом. Но сильный мусульманин телом, если у них у обоих есть иман, лучше, чем что? То есть физически, чем слабый мусульманин, естественно. Валлаху субхану ва тааля алям. Это как бы примечание. И мы сказали, что автор говорит, что дозволяется. Более того, некоторые из ученых говорят, что обязан человек защищать себя. Это. Если его жизнь, честь и имущество, имуществу грозит опасность. Но что здесь говорит автор? Он говорит, ля яктулюху. فَإِذَا كَانَ كَمَا مَضَى لَا يَنْدَفِعُ إِلَّا بِقَطْعِ الْيَدِ أَوْ الْكَسْرِ فَلَهُ إِذَا انْدَفَعَ بِالضَّرْبِ и так далее. Как мы говорим, использует палку, если палки достаточно и так далее. Имам Ахмед рахимахуллах говорит, что بِكُلِّ مَا يَقْدِرْ لَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقَهُ أَوْ تَرَقَهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ أَوْ يَتَّبِعْ أَثَارَهُمْ Лейса ли ахадин илля имам аулятиль муслимин. То есть он что говорит? Если ты защитил этого человека, и этот человек убегает, то тебе не разрешается его догонять. Если ты, допустим, его поймал и доставил его в определенные органы, мы говорим, то есть правоохранительные органы в исламском государстве в основе, то это мы говорим, что это, альхамдулля, то есть это поощряемое в шариате Аллаха Субхану ва Тааля. То есть наказание этого преступника, особенно мы говорим, что если это серийный преступник, если известно, что это человек, валияду билля, то есть серийный какой-то вор, либо какой-то грабитель, либо еще кто-то, то мы говорим, что даф'аббар, то есть однозначно человек должен остановить это зло. То есть из мудрости шариата, не мудрость шариата сейчас его посла, сейчас его этого человека прощать. Естественно, у этого есть, мы говорим, что есть правило. Но что автор здесь говорит, что тебе не разрешается, если ты его победил сейчас, тебе не разрешается убивать его. Ля яктулюху. Тебе уже не разрешается его убивать. Если ты сейчас отразил его зло, допустим, взял над них верх и так далее, может быть, связал его и так далее, тебе не разрешается убивать. Если он бежит, то уже не беги. Если он убежал, не беги за ним. Он говорит, и естественно, то, что касается, особенно многие сегодня говорят, что я, допустим, на этом человеке, сейчас я его поймал, и читаю слова Аллаха Субханаху Тааля, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, что наказание этих людей, которые распространяют нечестие на земле, и однозначно ученые говорят, что этот аят сюда попадают хавариджу валияду билля, сюда попадают, то есть которые строят, сеют смуты, мы говорим, которые естественно являются опасностью для опасны для безопасности общества и так далее, покушаются на жизнь, честь и имущество мусульман. И также сюда входят, мы говорим, люсус и другие, то есть люсус это кто, кутау, турук, грабители, то Аллах Субхану ва Тааля говорит, что их наказание, чтобы их убивали, либо их убили, ау юсаллабу, ау токатта, то есть это что, либо их что, вешают на крест, пока не, либо их, им рубят, то есть рубят ногу и руку, ау юнфау миналь ард, то есть либо их что? Либо их полностью, то есть ограждают от людей, вывозя за пределы, допустим, этой местности в пустыню, либо куда-то еще. То есть не пуская их полностью. И естественно, эти все вещи, мы говорим, что, братья, возвращаются к кому? То есть эти все вещи, во-первых, возвращаются, мы говорим, что решает это правитель мусульманин, что сейчас? То есть, если мы говорим, что они забрали, убив мусульман, то уже здесь мусульманин знает, то есть правитель мусульманин, что он может применить убить этого человека посредством чего? Посредством того, что распяв его на кресте, допустим, либо отрубив ему руки и ноги, пока он не умрет и так далее. Понятно, здесь уже выбирает. Если они просто постоянно грабят, то мы говорим, что эти люди распространяют нечестие на земле валияду билля, и им грозит смертная казнь. Им грозит смертная казнь. И это, о чем здесь говорит имам Ахмед, рахимахуллах? Лейса ли ахадин, то есть человек поймал и хочет сам сейчас применить, мы говорим, что применить называется ан юким аль-хад, применить сейчас наказание в шариате. Били джма, братья, нет разногласий среди ученых ислама, что применение шариатского наказания, как сказал имам Ахмед, лейса ли ахадин илля лиль имам, ауллятиль муслимин, никому это не дозволяется, кроме правителя мусульман. Кроме как исламское государство, человек сам однозначно. То, что тебе, да, то есть то, на чем ты подвластен, мы говорим иногда, то есть наказать своего ребенка рукой, естественно, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, муру сибьянакум биссала, вагум абна усаба, вадрибухум алейха, вагум абна уль-ашр. То есть приказывайте молитву своим детям в 7-летнем возрасте и наказывайте, то есть их. Мы говорим, что никогда человек в ярости, 10-летний ребенок не встает на молитву, может быть, проспал человек в ярости, его лупит палка или еще что-то. Нет, это воспитательное, уже наказательное, мы говорим, побивание. Ребенок для того, чтобы понял, то есть ребенка уже наказывают с 10-летнего возраста, если он не встает на молитву. Почему? Потому что мы говорим, сегодня человек сколько, 10 лет молится, не молится. Девочка покрытая, не покрытая. То есть дальше 11, 12, 13, 15, все. Потом уже ребенок, ты не приучил его к этому. То есть ребенок уже потом скажет, я не хочу. И особенно если ребенок, ты хорошо, дома его никто не воспитывает. За пределами дома, наоборот, субханаллах, вливается грязь. То есть кто его тогда будет воспитывать, этого ребенка? Поэтому нам приказано это. И естественно, мы говорим, что ребенок сейчас не обязан молиться. Это не значит, что на ребенка распространяется обязанность в 10-летнем возрасте, если только что, то есть мы говорим, на несовершеннолетнего ребенка. То есть есть случаи, когда, то есть особенно то, что касается женского пола, что они совершеннолетние уже даже меньше этого возраста. Но мы говорим, мальчики особенно, то есть в основном больше, то есть выше этого возраста, поэтому пришел срок 15 лет. в текстах шариата, если нету других признаков совершеннолетия. И о чем мы говорим? То есть мы уже приучаем их к этому времени. То есть приучаем к этому времени. Обязанность распространяется на кого? На тебя. Ты получаешь грех. Если этот ребенок не встал на молитву, он не получает грех. Если встал на молитву, получает награду. Но если он не встал, а ты ему не приказал, ты получаешь грех. После 10-летнего возраста. Потому что пришел приказ. Мурусы бьянакум. Вадрибугум алейха. Пришел приказ посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Основа в приказах что? Аль-амр туфидуль вуджуб. То есть основа в приказах что? Это ваджиб, это обязанность. Инна малягу ан ядфа ан нафсихи фи макамихи. Залика военвы биджахди ан ля яктуля ахадан. То есть он говорит, что тебе, имам Ахмад, что тебе разрешается здесь, когда на тебя напали, то есть защищать себя. И в основе что? Что ты намереваешься, чтобы не убить его. Но если он уже, то есть он напал на тебя и покусился на твою жизнь, и ты убил его, то есть защищая себя, что этот человек в огне, а ты что? Ты шахид, если он тебя убил, ты шахид, бидни ляхи субханаху та'аля. Но мы говорим, что оба они остаются мусульманами. Аллах субханаху та'аля говорит, «Ва ин та и фатани миналь му'минина кпаталю, иктаталю, фа аслиху байнахума». То есть Аллах субханаху та'аля говорит, если две группы верующих сражаются, посмотрите, вместе с тем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Сибабуль муслими фусук, ва киталюху куфр». То есть сибабу, то есть ругать верующего. Мы сегодня ругаем наших детей, посмотрите, сквернословие, это фусук. Фусук это что? Нечестие в аль-ядубилля. Указывая на что? Большой грех фусук. Вакиталюгу куфр. Сражаться с мусульманином, то есть покушение на жизнь мусульманина. Мы говорим, сейчас говорим, что мы говорили, братья? Катлю амдин удван. То есть умышленно, приступая к границе, это куфр. Но что здесь имеется в виду под куфром? Малый куфр, понятно? Человек, если только что, если только человек не считает, что жизнь этого мусульманина, что она дозволена для кровь этого мусульманина, извиняюсь, кровь этого мусульманина дозволена для него. Если человек считает, это называется алистихляль. Дозволил то, что запретил Аллах субхану таля. Более того, что Аллах субхану таля не запретил так ничто, кроме своего права таухида, как запретил кровь мусульманина, мы говорим. Поэтому очень важный вопрос, понятно? Он говорит, что здесь имам Ахмед, что в этом месте ты сражаешься. Фа ин мата аля ядейхи, то есть мы говорили, что, уже объяснили, что оба этих мусульманина, этот в раю, если его убили, шахид. А это почему? Потому что он защищал свою жизнь, честь и имущество. А этот валияду биляфи в джаганнам, то есть это ваид называется, угроза. И автор будет говорить о чем-то из этого, биидни ляхи субханаху та'ал. Он говорит, агуа ядфа он навсихи. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر أو أمر بقتاله. То есть мы говорим то же самое приблизительно. И автор говорит, что пришло как во множестве хадисов. То есть опять же в каждом посмотрите высказывание, что говорит, как пришли на это хадисы. То есть работа сокращенная, не упоминает, но если мы вернемся и даже вернемся к словам толкователя, он упоминает множество из текстов шариата, то есть автор не говорит от себя. Имам Ахмад рахимахулла. Валям юмар бикатлихи, валят тибаихи, валя юджхиз алейхи ин сара аукяна джарихан. То есть если ранил этого человека, то уже не добивает его и так далее. То есть сдался этот человек. Уин ахадаху асиран фалис алихуан яктулеху. Если что, взял его, то есть связал и так далее, как пленник. Говорит, ему не разрешается убивать его. Валя юкиму алейхи льхат, не разрешается здесь, как мы говорим, человек думает, сейчас я применю шариатское постановление. Отрублю ему что-то и так далее. Нет. Валякин ярфау амрагу ман валляху ла фаяхкуму фиги. То есть что? Может его дело, то есть естественно его доставить компетентным властям и так далее, чтобы они уже распорядились по отношению к этому человеку. И ученый говорит, что вагуна фарк бейналь амрейни, бейналь катли валь киталь. То есть киталь, вот это называется алифуль мушарака. Киталь это что? Когда идет обоюдное сражение. А катль это убийство, то есть с одной стороны, понятно. То есть катль, убивать тебе не разрешается. Защищаться, сражаться за свою жизнь, честь, имущество, тебе разрешается. То есть, и мы говорили, биль ахаффи валь ахаф, дафу саиль, биль ахаффи валь ахаф, насколько ты можешь, то есть, чтобы было меньше вреда, ты применяешь это. Приводит здесь некоторые высказывания имама Ахмада, рахимуллах, как сунна, лиль халяль и так далее, приблизительно одно и то же значение.